Рассказ Роберта Шекли «История Зантии». В переводе Василия Медяника. Сегодня днем мне нужно было пойти на станцию, чтобы встретить новичков. Новая партия прибывала сегодня. Испуганные, подавленные, неуверенные в себе люди. Некоторые безразличные, некоторые взбудораженные, способные причинить вред себе и другим. Это моя работа — успокаивать их, рассказывать о том, что им необходимо знать для дальнейшей жизни, сопровождать их в деревню, помогать им найти свое место под солнцем. Однако сначала следовало заняться поисками Розамунды. Когда я проснулся утром, ее не было со мной в постели. Ее вообще не было в доме. Не имею представления, куда она девалась. Первонаперво я направился к тому сапожнику, который всегда располагает самыми свежими сплетнями. Не найдя его в сапожной мастерской, я пошел на извозчичий двор, куда он постоянно ходит смотреть на лошадей. Ему не приложу зачем. В конюшнях его тоже не обнаружилось, поэтому я уверенно двинулся в салон и закусочную мамаши Баркер на другом конце деревни. Том оказался здесь. Он сидел за столиком с тремя своими старыми приятелями. Все они вежливо поздоровались. «О, Зантия, рада тебя видеть!» Я ограничился одним сухим кивком на всех, поскольку они не заслуживали более развернутого приветствия. Один из них был зомби. Он моментально прикончил свое пиво и исчез почти сразу. Ему полагалось бы знать, что зомби запрещено бывать в деревне, однако я не стал преследовать его по закону. Мне сейчас было не до того. Оставшаяся парочка людей тоже очень скоро вспомнила об одном своем очень важном деле, принесла свои извинения и испарилась. «Том», — произнес я, когда все его собутыльники спаслись бегством, — «ты видел Розамунду сегодня утром?» Он изменился в лице. Наедине со мной ему было крайне неуютно. «Нет, Занти, я не видел ее последние несколько дней. Она пропала?» «Полагаю, да», — сказал я. «Мне хотелось бы найти ее как можно скорее. Знаешь, с ней не все в порядке». «В самом деле? Очень сожалею. Небольшое недомогание?» Том был нынче чересчур разговорчив, а ведь вроде должен знать, что я не выношу пустой болтовни. Если он не мог или не желал дать отдельную информацию, не стоило терять время, слушая его треп. Мне следовало немедленно разыскать Розамунду. «Кстати», — сказал Том, когда я поднялся, «ты не забыл, сегодня, скорее всего, прибудут новенькие». «Я помню», — сдержанно проронил я. «Но спасибо». Новички. Жизненный путь всякого человека непременно пролегает через деревеньки вроде нашей. Вы приезжаете, поселяетесь в свободном доме, плывете по течению, ничего особенного не случается, вы делаете то, что привыкли. А потом внезапно ваша жена исчезает, и размеренная скучная жизнь неожиданно разлетается на куски. Но таковы уж условия существования в нашей деревне. Наслаждаться жизнью тут не приходится. Всем прибывающим с самого начала понятно, что это место наказания. Я не знаю, что такого ужасного совершили селяне, чтобы искупать свои деяния жизнью в столь причудливом месте. Даже я, Занти, самый яркий и, пожалуй, самый грешный персонаж среди них, ни разу за время пребывания в деревне не совершил ни одного предосудительного поступка. Хотя следует признать, что в прежней жизни никто из нас не был невинным агнцем. «Но что насчет потусторонних существ?» — спросите вы. «Зомби, колебаны, ведьмы, привидения. Мы не знаем, что они делают здесь, и я не собираюсь ломать над этим голову. Я пытаюсь придерживаться простейшей логики. Деревня вполне отвечает человеческим стандартам жизни, но для потусторонних созданий она явно не приспособлена. Вполне возможно, она всего лишь пересадочная станция на их загробном пути куда-нибудь еще, с места на место, от инкарнации к инкарнации. Соответствует ли это истине? Да откуда же я знаю?» Я велел Тому задержать новичков на перроне, если они прибудут прежде, чем я вернусь. Затем я зашел домой, взял палку и отправился искать Розамунду. До сих пор я недоумевал, как ей удалось выбраться из постели и покинуть дом, не разбудив меня. Я всегда очень чутко сплю, чтобы не пропустить подозрительных звуков, свидетельствующих о том, что кому-то из деревенских плохо. Я всегда готов прийти на помощь и спасти сограждан от того, что обычно является плодом их собственной глупости. Когда Розамунда прибыла в нашу деревню, была зима. Снег лежал на земле и ветвях деревьев. С карнизов свисали сосульки. Лошади двигались медленно, выдыхая клубы пара. На оставшихся от Хэллоуина тыквах сверкал иней. Небосклон над головой был свинцово-серым, испещренным темными тучами, которые несли с собой снежные бури. День и ночь ледяной ветер дул с севера. Иногда небеса светлели, сквозь тучи пробивался луч солнца, и деревенские радовались, полагая, что зима наконец закончилась. Но на следующий день небо темнело снова, злой северный ветер, завывая, опять покрывал его облаками, и зима по-прежнему не собиралась покидать эту местность. Когда приехала Розамунда, изменения в природе были заметны уже несколько дней. Небеса светлели, наливаясь голубым цветом. Северный ветер сменился западным. Зеленая травка пробивалась через снежный покров, и снег начал таять. День за днем погода становилась мягче и теплее, и с каждым днем было все больше солнца. Сказать, что Розамунда оказалась просто красивой женщиной, значит не сказать ничего. Я сразу разглядел в ней нечто особенное. Я проводил все свое время с ней. Я ухаживал за ней в своей обычной манере, ненавязчиво, но упорно. Я делал все, чтобы ей было хорошо, и поражал ее своей внимательностью. Так что, когда она обосновалась в деревне, вовсе не удивительно, что мы поженились. Это были замечательные дни. Жизнь была, если не безусловно хорошей, то как минимум не безусловно плохой. И вот теперь Розамунда исчезла. Шагая по дороге через общинное кукурузное поле, я увидел, что посреди него кто-то стоит. Это было пугало. Я приблизился к нему, дружески пошатал его шест. Рукава пугала хлопали на ветру. «Доброе утро, Эдвард», — сказал я. «Ты не видел Розамунду?» Он не мог говорить, конечно, но вполне мог указать. Одна из его костлявых рук, подхваченная резким порывом ветра, взметнулась и указала точно на ведьмин дом, стоявший на вершине горы. «Спасибо, Эдвард». Я довольно церемонно распрощался с ним. Хотя Эдвард был пугалом без малейшего признака мозгов, он был также хорошим указателем, и когда с ним говорили вежливо, всегда с удовольствием показывал дорогу. Только потому, что он не имел души, я не видел причин ему грубить. Поднимаясь к ведьминому дому, я снова вернулся к мыслям о том, что место, в котором я теперь живу, довольно странное. Здесь были горы и болота, и поросшие кустарником долины, как и везде. Но отсюда нельзя было уйти в какое-нибудь другое место. Можно было, к примеру, перевалить через горы и спуститься в противоположную долину, но и здесь все оставалось точно таким же, как и в тех краях, которые вы покинули. Конечно, имелись небольшие различия. В некоторых местностях горы пониже, в некоторых повыше, в некоторых местах больше болот, чем лесов, в других наоборот. Но все равно все они одинаковы. Те же места, те же люди, те же проблемы. В других деревнях, расположенных в округе, нет никого, кто выполнял бы те же функции, что и я. Другие селяне не имели лидеров. Я нанес визиты в 5 деревень, и ни в одной из них не было мэра или шерифа, приглядывающего за порядком, помогающего живущим в них людям. Я вполне мог взять их под свою опеку, но с какой стати? Одна моя деревня доставляла мне достаточно хлопот. И все же, что мы все делаем здесь? Большинство деревенских вряд ли можно было назвать приличными людьми. В прежней жизни они грабили, они убивали, они были неистовы в своих страстях, и все равно не просматривается строгой зависимости. К примеру, я здесь, и я контролирую этих людей. Но почему кто-то или что-то выдвинуло меня на это место? Я не одно из сверхъестественных созданий, я не садист, я не жертва. Так что я делаю здесь? Поскольку жить здесь можно только двумя способами – наказывать или быть наказанным, ответа на мучающий меня вопрос я найти не мог. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я шел через рощу по тропинке, ведущей к ведьминому дому. Розамунда могла провести ночь здесь. Вообще-то это было малоправдоподобно, но вполне возможно. Едва различимая тропинка вела меня меж высоких деревьев с переплетенными ветвями и скрученными прутьями, извивавшимися словно пальцы мертвецов. Солнце, выглянувшее из облаков и сиявшее сквозь бесчисленные паучьи сети, которые покрывали верхние ветви, заставляло рощу жемчужно опалисцировать. Впрочем, я не видел никаких пауков, хотя они бы... очень соответствовали этому месту. Мне приходилось слышать, что самые большие пауки охотятся на певчих птиц. Что ж, все, что естественно, не безобразно. Мы, те, кто руководит людьми, больше всего ценим устоявшийся природный порядок. По пути к дому ведьмы я пересек болото. Оно опоясывает рощу и кое-где затапливает опушку. Воды болота густые и вязкие, они имеют застоялый запах. И в воде полно мертвых тел. Макушки их голов едва касаются поверхности. С некоторой долей ловкости можно шагать прямо по головам и при этом почти не замочить ног. Временами головы начинают беспокойно вертеться и пытаются укусить пешехода за ногу. Быстрый пинок обычно сразу приводит их в чувство. Не нужно пинать слишком сильно, им достаточно только напоминания, чтобы они знали свое место. И кроме того, они в любом случае не чувствуют боли. Однако, как бы то ни было, наказание должно быть неизбежным. В своей деревне я стараюсь жестко пресекать подобные безрассудные поведения. Прежде чем я достиг берега, ко мне подплыл Калибан. Его голова неистово тряслась, он явно пытался что-то сказать. Калибаны, несмотря на их неистребимую жажду общения, совершенно не способны говорить. Размерами они с гномов, за исключением их языков, слишком больших для кукольных ртов. Однажды я осматривал тело одного из калибанов. Его голова почти не уступала по размерам человечьей, но язык вполне мог принадлежать корове, и он был впихнут в рот так туго, что затруднял дыхание и наверняка мешал есть. Мы помогали калибанам как могли, однако они все равно страдали из-за своей причудливой физиологии. Я часто удивлялся злобе того, кто послал таких существ сюда, в нашу деревню, в которой не было ни соответствующего медицинского оборудования, ни профессиональных хирургов. Никогда нельзя быть уверенным в том, что эти создания имеют в виду. Но я пошел в направлении, которое он мне указал. Калибан привел меня к юной самоубийце, лежавшей лицом вниз в топкой грязи. Ее длинные волосы лениво колыхались в воде. Это была не Розамунда, конечно. Я узнал эту женщину. Она была из новичков. Тощая маленькая девица со своеобразной внешностью. Недостаточно хорошенькая, чтобы выйти замуж. Недостаточно умная, чтобы стать ведьмой. Недостаточно умелая, чтобы делать что-нибудь другое, даже простейшую работу по дому. Я привык подкармливать ее время от времени, чтобы она не думала, что одинока и совсем никому не нужна. Хотя так оно, конечно, и было. У нее не было друзей, детей, супруга. И она, наконец, пришла сюда. Отчаяние способно довести даже самых флегматичных из нас до прискорбного финала. Ее смерть, скорее всего, была окончательной. Эта женщина уже никогда не приедет на нашу станцию, никогда не переродится. Самоубийство означает конец всему. Я двинулся дальше. Вскоре я оказался на твердой земле, а еще несколько минут спустя остановился перед домом ведьмы. Особняк был построен на неровном скалистом выступе. Дом поднимался уступ за уступом, в затянутое полосами тумана небо. Его пропорции были причудливыми, словно на детском рисунке, и одновременно зловещими. Узкие уступы в сочетании с пряничными украшениями выглядели крайне нездорово. На балкон второго этажа вышла ведьма и посмотрела на меня сверху вниз. «Говорят, ты ищешь Розамунду, Зантия?» «Она иногда заходила выпить чашечку чая и поболтать. Но сегодня я ее не видела. Ищи в другом месте». Я не стал надоедать и отхвалиться. Но попозже надо будет обязательно выяснить, каким образом Розамунда и ведьма спелись. Мы, деревенские, не общаемся с ведьмами и другими сверхъестественными тварями, что также сосланы в наши места. Мы стараемся делать вид, что не замечаем демонов и зомби, калибанов и снежных гигантов. Мы люди, и нам не подобает болтать с созданиями, существование которых не доказано, как если бы они были реальными. Розамунда и ведьма. Мне это не нравилось. Всякий в моей деревне мог делать, что ему хочется, но я всегда требовал говорить мне правду. Розамунда ни разу не упоминала при мне эти свидания. Да что уж там, если говорить на чистоту, она просто скрывала их от меня. Нет, мне это не нравилось. Я начал спускаться в призрачную долину. На ее краю неподвижно стоял старый зомби. Он был очень высокий и тощий, одетый в лохмотья. Его кожа была серой, а взгляд отсутствующим и расфокусированным, как и подобает взгляду живого мертвеца. Я спросил у него: «Ты не видел Розамунду?» Он уставился на меня своими мертвыми глазами, изо всех сил пытаясь разглядеть меня. Его мозг совсем сгнил, но он мог уловить смысл моих слов. Я едва заметил, как он медленно покачал головой. Нет, он не видел ее. А затем он потащился прямо в болото. Судя по всему, на болоте он собирал лягушек и охотился на других нечистых созданий. Нет, руководить этими тварями я даже не пытался. Я стоял на пропитанной влагой земле и прикидывал, где поискать еще. Внезапно я ощутил, что перестал ориентироваться на местности. Была ли в окрестностях тропа демона, поднимавшаяся круто в гору? Если да, почему я не проверил ее? Была ли там жертвенная пещера недалеко от вершины голой горы? Или мне приснилось все это? Или меня поразила какая-то странная амнезия? Я колебался. Однако имелась одна вещь, которую я знал наверняка. Мне необходимо сегодня быть на станции, чтобы встретить новоприбывших. Я срезал дорогу возле старого дома с привидениями. Это здание разваливалось, и через пустые проемы окон я сумел разглядеть на заднем дворике двух призраков: мужчину и женщину, которые лежали в шезлонгах, принимая солнечные ванны. Рассказы ясен, и надеюсь. Миновав дом с привидениями, я направился к станции на городской площади. Надеюсь, что его не будет ни в моей жизни. Поезд только что прибыл, и деревенские собрались, чтобы его встретить. Я возглавил делегацию встречающих. Поезд остановился у платформы в облаке угольного дыма. Проводники в черной униформе и темных очках позволили пассажирам выходить, и новоприбывшие ступили на перрон. Они выглядели совершенно отчаявшимися. Женщины в поношенных шерстяных платках, мужчины в старых темных пальто, все со старомодными чемоданами в руках. Дети держали птичьи клетки, почти такие же большие, как они сами. Что ж, всего хорошего. Молодые люди несли с собой радиоприемники и телевизоры. Они еще не знали, что здесь не принимается ни один телеканал и невозможно поймать какую-либо радиостанцию. Когда все они оказались на платформе, я обратился к ним. «Добро пожаловать в нашу деревню», — сказал я. «После того, как я закончу, вам будет разрешено покинуть станцию. У нас есть несколько незанятых домов и квартир. На калитках, пригодных для заселения домов, висят зеленые знаки. Вы можете жить в любом незанятом доме. А вот это большое здание напротив станции — многоквартирный дом. Деревенские помогут желающим найти свободную квартиру. После того, как вы поселитесь, я приглашаю вас в общественную столовую. Это большое красное здание на другой стороне дороги. Мы приготовили для вас торжественный обед. Без еды здесь вполне можно обойтись, но таковы традиции. Завтра я покажу вам, где взять газету, в которой печатают объявления о рабочих вакансиях. Пока это все. Добро пожаловать в деревню». Они столпились вокруг меня, наперебой задавая бесчисленные вопросы. Но я заявил, что они знают все, что им необходимо знать для начала. Именно тогда я увидел Эмми. Я еще не знал ее имени, конечно. Меня поразила ее изящная внешность. Девушка даже напомнила мне Розамунду, хотя я не мог сказать, чем. Эмми была маленькой и худенькой, с аккуратными светлыми волосами, в то время как Розамунда была пышной женщиной с густыми вьющимися темными локонами. Однако было между ними нечто общее, что сразу вызвало у меня интерес. «Мисс», — позвал ее я, — «могу я поговорить с вами?» «Конечно. Вас зовут Зантия, верно?» «Да. Откуда вы знаете?» «О, вы весьма известны. Даже знамениты в какой-то степени. Говорят, вы поддерживаете в этой деревне порядок. Меня зовут Эмми. Что я могу сделать для вас?» «К примеру, вы могли бы помочь мне разыскать мою жену Розамунду, а я получил бы шанс узнать вас получше». «С удовольствием». Мы двинулись по дороге. Она шла на расстоянии шага рядом со мной. Как и Розамунда, она распространяла вокруг себя ощущение жизненной силы и свежести. Казалось, она озаряет землю, по которой идет. Когда мы вышли за пределы деревни, небо понемногу начало светлеть, пока не стало совершенно голубым. Появилось солнце, которое сияло сильно, даже неистово. Снег исчез с земли и сменился травой. Мне даже показалось, что ледяная шапка на дальней горе немного съежилась. И когда мы приблизились к реке, та больше не бурлила от вешних вод, и ее можно было пересечь без опаски. Мы шли через покрытый асфаделями луг, что лежал на склоне голой горы. Этот пик, покрытый льдом, сверкал высоко над нами. Мы взбирались осторожно и вскоре достигли ледяных полей. Здесь мы увидели огромное грязно-белое существо, размашисто шагавшее по снегу. «Что это?» — спросила Эми. «Снежный демон», — сказал я. «Йети». «Они опасны?» — спросила Эми. «Нет, разве только в том случае, если их раздразнить». «Мы поднимаемся на самую вершину?» — спросила она. Я помотал головой. «Пещера чуть ниже вершины». «А что там в пещере?» «Боюсь, Розамунда». Пока мы карабкались по скале, я размышлял о том, что если Розамунда мертва, как я теперь опасался, юная Эмми могла бы стать мне хорошей женой. Я отдавал себе отчет, конечно, что эти мысли несколько преждевременны, но не был особо шокирован ими. Прожив достаточно долго, перестаешь давать волю чувствам и начинаешь предпочитать трезвый расчет. Возможно, к этому приучила меня жизнь в деревне, возможно, я был таким еще в прежней жизни. Я наблюдал за Эмми, когда мы карабкались на ледяную скалу. Она была проворной, сильной и терпеливой. Меня удивляло, почему она с самого начала пыталась добиться моего внимания. Впрочем, мне казалось, что я знаю ответ. Я был руководящей личностью, доминирующим самцом. И несмотря на то, что я старался не возомнить о себе слишком много, в душе я был безусловно уверен, что я самый завидный мужчина среди прочих деревенских, самый красивый, сильный, яркий. Почему бы ей не выбрать меня? Мы достигли входа в пещеру. Когда-то она использовалась для человеческих жертвоприношений богам этой местности. Пол в пещере оказался усыпан ребрами и берцовыми костями. Некоторые были совсем свежими. Было очень холодно. В глубине пещеры виднелись свисавшие с потолка длинные тонкие сталактиты, которые сверкали в рассеянном свете, проникавшем снаружи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. История Зантии. Окончание. Едва мы вошли в пещеру, я ощутил странное чувство приятного возбуждения. Вероятно, это было связано со временем суток. Солнце уже закатилось, и на небо всходила луна. Я увидел это, бросив взгляд через плечо. Сегодня была вторая ночь полнолуния. Вновь повернувшись к Эмми, я заметил, что она неумело пытается скрыть свой испуг передо мной. Когда мы углубились в пещеру, наклонившись, чтобы пройти под сталактитами, я почувствовал, как моя нижняя челюсть выдвигается вперед, как удлиняются лобные кости черепа. Мои ногти на руках вытянулись и заострились. Я ощущал себя очень хорошо, однако внезапно вспомнил последнюю ночь с Розамундой, и меня захлестнули противоположные эмоции. Стыд. Жалость, досада с одной стороны и какая-то злорадная гордость с другой. Стыд и досада за свои собственные поступки и в то же время горделивое любование содеянным. Часть сознания отрицала мое участие в преступлении, ведь я был хорошим человеком, который всегда помогал другим. Разве мог я превратиться в оборотня? Я начал ощущать жгучую жалость к себе и одновременно ярость от этой жалости и еще растущий аппетит, поднимающийся из глубины естества. Я резко повернулся, разыскивая взглядом Эмми, которую упустил из виду, занятый своими внутренними ощущениями. Она неуклюже бежала от меня вглубь пещеры. Да чего же медленно передвигаются эти двуногие? Взобравшись на маленький каменный алтарь, она ухватилась за кусок веревки, что спускалась с потолка. «Ты нашел Розамунду?» — пронзительно выкрикнула Эмми. «Она здесь, в глубине пещеры, где ты бросил ее после того, как растерзал!» Я был потрясен ее словами, но почему-то уже ожидал их. «Это ее собственная вина», — сказал я. «Она слишком хотела вернуться домой. Я не мог позволить ей покинуть деревню». И это объясняет, почему ты разорвал ее на куски при полной луне? Розамунда была умнее, чем ты. Она приходила в эту пещеру, чтобы приготовить тебе кое-какой сюрприз, но ты убил ее, прежде чем она получила шанс защитить себя. К счастью, ее подруга-ведьма сумела связаться со мной, и я бросила все, чтобы приехать сюда, в это богом проклятое место, и довести дело до конца. «Не говори ерунды», — сказал я. «Нам пора назад в деревню». «Вернуться с тобой? Никогда! Если я...» Выбрав момент, я внезапно бросился на нее. Падая с алтаря, она дернула за веревку, и что-то тяжелое и острое, обрушившись сверху, пронзило мое тело. С изумлением осмотрев себя, я обнаружил, что пришпилен к полу пещеры обломком сталактита. «Помоги мне подняться, девочка», — сказал я. «Это несерьезно. Скажу тебе по секрету, меня нельзя убить. По крайней мере, не таким образом». «Расскажи это деревенским», — произнесла Эмми. «Они очень хотят встретиться с тобой». «Серьезно? Вообще-то я не планировал давать аудиенции в это время и в таком неудобном положении». «Они настаивают», — сказала она. Они вошли в пещеру и выстроились передо мной. Все местные обитатели, даже старые ведьмы, даже зомби, даже колебаны, даже призраки. Том принес деревянный кол. Эми установила его напротив моего сердца. Селяне длинной вереницей потянулись мимо меня, и каждый, кто подходил ко мне, человек или потусторонняя тварь, ударял по колу. Не то чтобы они ударяли слишком сильно, силёнок у них не хватало, но этого было вполне достаточно, чтобы кол понемногу углублялся мне в грудь. Я постепенно умирал. Это были жуткие ощущения. Эмми, кажется, начала рассказывать кому-то из деревенских нашу ужасную историю с самого начала, но я уже не мог разобрать слов. Я был мертв. Существует другая версия концовки этой истории, принадлежащая одному из тех, кто ударял по колу вместе с прочими поселенцами. Если вам действительно интересно, я предлагаю эту версию вашему вниманию. В данном варианте развития событий Зантия никогда не посещал жертвенную пещеру, и это крайне важно. На самом деле Эмми привела Зантию к его собственному дому. «Что мы делаем здесь?» — спросил он. «Ищем Розамунду», — сказала Эмми. «Нет больше смысла терять время». Они вошли, и Эмми сказала: «Она здесь, в той самой комнате, в которую ты велел ей никогда не входить». «Секундочку», — возразил Зантия. «У меня нет синей бороды. Мне кажется, ты далековато от истины». «Не дальше, чем тебе кажется», — сказала Эмми. «Открой дверь и убедись сам». Зантия открыл дверь. Посреди комнаты стояла кровать, на которой распростерлась Розамунда, забрызганная кровью, мертвая. «Секундочку», — сказал озадаченный Зантия. «Я никогда...» «Хватит врать», — заявила Эмми. «Здесь чемодан Розамунды, с которым она приехала. Ты уже 100 раз мог заглянуть в него, если бы тебя это хоть немного интересовало». Зантия открыл чемодан. Внутри он обнаружил пачки писем, связанных сиреневой лентой, и маленькое зеркало. Когда Зантия посмотрел на свое отражение, он увидел на своем лице странное выражение, так словно на лбу у него было написано крупными буквами: «Во всем признался и абсолютно виновен». Он еще пялился в зеркало, когда деревянный кол вошел в его спину, пронзил ее и проник в грудь, где и застрял. «Я люблю тебя!» — крикнул Зантия, падая на землю. «Месть сладка!» — произнесла Эмми. «Розамунда не успела осуществить свой план. Я завершил работу за нее». «Меня зовут Том Сапожник, и я хочу добавить еще пару слов к сказанному. Оборотень Зантия был найден мертвым на следующий день лесными обитателями, живущими возле деревни. Он лежал в жертвенной пещере на голой горе с деревянным колом в сердце. Новоприбывшая Эми была допрошена об этом инциденте, поскольку была последней, кто видел Зантию живым. Она сообщила, что он пригласил ее к себе домой, где она провела ночь. Она не знает, куда Занти ушел ночью и что он делал. Мы приняли ее показания, поскольку не было оснований ей не верить. Мы также установили, что эта Эмми была сестрой предыдущей жены Зантии Розамунды, также найденной мертвой в пещере и определенно убитой Зантией предыдущей ночью. Это достойно упоминания, поскольку не так уж часто в нашу деревню прибывают люди, каким-либо образом связанные друг с другом. Жизнь нашей деревни в отсутствии Зантии, который, надо признать, был хорошим руководителем, протекает вполне мирно. Хотя нам немного не хватает его постоянных кровавых вылазок при полной луне. Мы надеемся, что со следующей партией новичков к нам прибудет другой оборотень. По крайней мере, заказ на него мы уже оформили. Это был рассказ Роберта Шекли «История Занти» в переводе с английского Василия Медянина.